458, август 13. Формула «доминует меня чаша сия» характерна для высших ступеней служения человечеству, когда долг выполняется до конца. На начальных ступенях заметно стремление к учительствованию, наставничеству, желание иметь как можно больше учеников и всех поучать. Ответственность и бремя наставничества неосознанны. Забота течет о себе для собственного самоудовлетворения. Происходит явление себе служения, и только когда понимается, какое бремя и какую ответственность берет на себя тот, кто хочет быть истинным наставником, начинается служение свету. Тогда прекращается зазывание на свой двор, исчезает желание всех поучать, и формула «доминует меня чаша сия» становится спутницей духа, несущего земле свет. И встречи тогда, происходящие под этим знаком, приобретают другое значение. Нелегки они несущему свет, ибо часто обременяют и отягощают непомерно. Ибо велика усталость от них, и часто заканчивается заболеванием вследствие перерасхода психической энергии. Приходящие и берущие ее не понимают, ибо ослеплены хорошестью своею, и не подозревают, как неистово поглощают они чужую энергию. Ведь они так устремлены и так хотят знать, что подобные соображения им даже не приходят в голову. Бережность в отношении того, от кого они получают, явление редкое, необычайно. Обычно требуют «дай, дай, дай», а имеют ли право на получение и понимают ли, чего это стоит дающему, до сознания получающих не доходит. Рамакришну растерзали его почитатели. Пусть это постоянным напоминанием будет того, что выдача психической энергии сверх меры законной недопустима. Может быть, поймете сейчас, чего стоили матери Агни-йоги, обращающиеся к ней, и почему она так ценила твои письма, не требующие от нее ничего. Бережность к расходованию драгоценной мощи учителя указывает на высокую степень сознательности ученика и на право его стать еще ближе.